Глава 17. Родственники. По большому счету, я думаю, что наш когда-тошний штаб, новый центр возрождения, был бы не сильно против нашего участия в этой заварушке, рассуждал вслух Герман Минаков. И уж понятно, что он бы поддержал выбор стороны. Ведь, по сути, уже в африканской кампании мы сражались с Америкой, так? То, что действия случайным образом перенеслись сюда, в метрополию, усиливает позиции антиамериканских сил. Я даже предполагаю, что вся эта кутерьма произошла не без планирования центра. Серьезно кивал отрядный компьютерщик Миша Гитуляр. Вы не согласны? Если и так, нам никогда не узнать точно, пожимал плечами Герман. Развязывание революции – дело темное. Наверняка здесь пересеклись куча разнополярных векторов. А может, все и правда завертелось само собой. Лопнул какой-то давно назревающий гнойник. Ну а потом спонтанным случаем воспользовались кто ни попадя, в том числе и новый центр. А насчет выбора стороны ты наверняка прав, Миша. Центр бы наверняка принял сторону юга. Не знаю, как потенциально, но сейчас он пока явно слабее севера. Хотя, разумеется, побеждает. Может, тут сила в стихийности процесса, как думаешь? Да, мне кажется, севера все-таки кто-то очень мешает изнутри. Он никак не развернется для настоящего удара. Может, и наш дорогой центр задействован в деле? Ведь, по сути, мы с вами, Герман Всеволодович, видели, как воюют эти наши братья. Нормальная мотопехотная дивизия разметала бы этих освободителей в клочки. Вы согласны? Наверняка так, Миша. Но, может, у амеров больше нет нормальных дивизий? Все разложились из-за расовых неурядиц. Дай бог, что так. Товарищ лейтенант, не хотелось бы наблюдать, как все эти оборонительные интерпретации негров разнесутся в щепы. Возможно, мы с тобой ведаем, что использование сухопутчиков для штатов крайний случай. Обычно они все и вся разносят с воздуха. А уж такого тем более бы не хотелось. Вот такие примерно разговоры происходили в новом бледнолицем отряде братьев племени черных детей сатаны. Сейчас все племя занималось важной работой по присоединению к свободным штатам Америки административного центра штата Миссисипи, города Джексон. Хаос охватывал все новые территории. «Чем ваша группа занималась ранее?» – спросил брата Минакова, брат Бенин. Как ни странно, не до, а после того, как выдал бледнолицему отряду оружие. «Ну, всяко чем!» – напустил туману Герман. Однако ему очень не хотелось, чтобы из его группы сделали какой-нибудь карательный взвод, и поэтому он досочинил. Наблюдением за противником, выявление цели и так далее. Значит, боевой разведкой, да? Почему-то обрадовался великий Бенин. Это очень-очень кстати. Вы ведь белые, правильно? Естественно, легко согласился с очевидностью Минаков. Потому вас очень удобно использовать в разведывательных целях. «Попадем в самое пекло», — прикинул брат Герман. «Однако в нашем племени, к сожалению, не все вам полностью доверяют, потому пока отправить вас в разведку не в моей власти. Но, надеюсь, такое время придет скоро. Ты ведь так же думаешь, брат Минаков?» «Уверен», — не моргнув глазом, соврал бледнолицый брат. «Ты и твои братья видели, что мы вооружили вас лучшим из имеющегося. Вообще-то...» «Извини за правду, брат Бенин, но наша экипировка все-таки не последнее слово техники», — высказался Минаков. «Мой отряд умеет работать с куда более совершенной оснасткой. Уж поверь, брат великий Бенин». «Верю, брат Минаков, верю. И обещаю, как только мы захватим что-нибудь стоящее, мы вас снабдим». «Неплохо бы иметь панцири. Я имею в виду роботизированные костюмы тяжелой пехоты». «Уж это, если попадется, ваше однозначно, брат Герман. Видишь ли, никто в нашем племени не умеет управлять такой штуковиной, как панцирь. Так что не волнуйся, как только, так сразу, брат». Бенин почему-то сиял. «И более того, зная, как ты со своими людьми рвешься в бой, дабы отплатить своим мучителям, я на совете племени настоял, чтобы вас послали сражаться как можно быстрее». «Спасибо, отец родной». Хотел сказать по такому поводу Герман, но воздержался.